Глава вторая. Что-то пошло не так. Есть такое выражение: даже у стен есть глаза и уши. Но только теперь я смогла постигнуть весь смысл всего высказывания. В каждом окне, за каждым забором, из-за каждого дерева и дома отовсюду торчали любопытные физиономии. А я ничего не могла поделать. Ни в дом убежать спрятаться, ни выйти на улицу, чтобы приветствовать нежданного гостя. Стояла как столб на месте и лишь растерянно хлопала ресницами. Да он и правда безумен. Дракон, наплевав на тесноту улицы и испуганные возгласы, величественно двинулся в мою сторону, но, сделав всего несколько шагов, хвостом снес забор у соседского дома. А когда решил посмотреть, что там рухнуло за его спиной, разрушил стену небольшой постройки. Истошно заголосила женщина. «Убивают!» Тотчас заплакал ребенок. Его плач подхватили другие дети. Крылатый гость гневно зашипел, попытался отступить и завалил стену у другого дома. И понеслось со всех сторон. «Спасите, помогите, дракон! Он нас всех погубит!» А мужчины, вооружившись подручными средствами, кто оглоблей, а кто и топором, высыпали на улицу защищать своих домашних и имущество. Дракон посмотрел на меня и гневно прорычал. «Если ты сейчас же не выйдешь ко мне, то к тебе зайду я!» И злорадно улыбнулся. Перед глазами предстала страшная картина. Поваленный забор, искореженные ворота, сломанные деревья в саду. И его угроза возымела действие. Куда вся отрыпь разом делась? Как же мне хотелось все высказать, наорать на него, но я понимала, не стоит делать это прилюдно. Однако, выбежав на улицу, не успела ни слова сказать, ни глазом моргнуть, как оказалось, в лапах дракона, и через мгновение он взмыл в небо. Порыв ветра ударил мне в лицо с такой силой, что я взвизгнула и вцепилась обеими руками в коготь, который обхватил мою грудь, и крепко зажмурилась, чтобы не видеть землю с высоты драконьего полета. Ну что тут скажешь? Мое заселение на теневую улицу прошло феерично. Да, я понимала, что вокруг нас было много лишних ушей, а ему срочно приспичило поговорить, но это все равно не оправдывало его поведение. Люди ведь все запомнят и будут долго судачить об этом происшествии, а это плохо для моего будущего бизнеса. Летели мы недолго, но высоко. Я расслабилась и даже осмелилась открыть глаза, но лучше бы я этого не делала. Передо мной было то же самое поле с огромными стогами сена. «Серьезно, что ли?» — возмутилась я. Но вместо ответа дракон разжал лапу, и я полетела вниз. Я сжалась, ожидая неминуемого удара, но посадка прошла на удивление мягко. Правда, как и в первый день нашего знакомства, я снова увязла в неплотно собранной душистой траве и какое-то время копошилась в ней. Зато когда у меня все же получилось освободиться, я кубарем скатилась вниз, вскочила на ноги и фурией налетела на дракона. «Ты что творишь? Совсем из ума выжил!» «Что я творю?» — прорычал дракон. И голос его был такой силы, что взметнул вокруг меня мелкие сухие травинки и поднял пыль высоко в воздух. «Это что ты творишь? Ушла и пропала на целых 5 дней. Да я не знал, что думать. В прошлый раз ты отправилась в Вещальское ущелье и чуть не погибла там. А в этот раз вообще исчезла». «А поинтересоваться у Луты не вариант?» В тон ему гневно проорала я, правда, не с такими спецэффектами. «А ты думаешь, я не интересовался?» Дракон зло прищурился и пошел на меня. Да я первым делом спросила тебе, когда на следующий день девушки приехали. И знаешь, что мне ответила твоя Лута?» Я отрицательно покачала головой. «Что ты оставила им распоряжение и просто ушла. А куда, они не знают. Да я ведь даже летал на...» Выпалил дракон и вдруг осекся, подозрительно скосив на меня глаза. «Везде летал, пытаясь найти тебя». «Но для чего?» — ошеломленно проговорила я, невольно отступая от разгневанного дракона, из ноздрей которого уже показался легкий дымок. «Я ведь выполнила свою работу». Но Дармат словно и не слышал меня, неумолимо продолжал наступать и сердито шипеть. «Пять дней! Пять проклятых дней все ищейки дома Брилзакс обшаривали Сальматар в поисках клининговой компании «Пчелка». Да ты бы видел их лица, когда я им рассказывал весь тот бред, который ты мне наплела при первой нашей встрече. И знаешь, какие мне новости принесли ищейки из города?» Я старательно потрясла головой и вдруг почувствовала, что больше отступать некуда. Моя спина уперлась в сток. «Что нет такой компании. Нет и никогда не было». «Да, так и есть!» Заикаясь, проговорила я, глядя на возникший прямо перед моими глазами нос дракона. «Я просто еще не успела официально зарегистрировать свою фирму». «Да прекрати ты уже мне врать!» завопил дракон. «Да хватит уже на меня орать!» ответно возмутилась я. «И будь добр, пожалуйста, отойди от меня хотя бы на шаг. Я чувствую себя некомфортно, когда нарушают мое личное пространство». Дракон какое-то время не шевелился, но потом все же отошел, недобро поглядывая на меня и потребовал. «Я жду твоих объяснений». «Что именно ты хочешь от меня услышать?» С тяжелым вздохом спросила я. «Правду». «Ох, милый, тебе не понравится такая правда», мелькнула грустная мысль. Но вслух я произнесла. «А знаешь, в чем правда?» Дракон наклонил голову, чтобы лучше слышать мои откровения. «Я на самом деле собираюсь заниматься уборкой в домах, а также стиркой, штопкой и пошивом постельного белья. Но это будет чуть позже. Сначала надо наладить работу прачечной». «Мне это ничего не объясняет», — снова повысил голос дракон. «Почему ты пришла именно ко мне?» «Чтобы сделать себе рекламу. Я ведь тебе уже говорила об этом». Выпалила я и отвела взгляд в сторону, боясь, что чем-то выдам себя. «Ты много чего мне говорила за это время», — чуть помедлив, со злой усмешкой сказал дракон. «Вот только как понять, когда ты была искренней?» И столько боли прозвучало в его словах, что я встрепенулась и подняла голову. «Дармат, я всегда была с тобой искренней», — тщательно подбирая слова, как можно уверенней заявила я. А у самой подкашивались ноги. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Даже в ту ночь?» — с надрывом в голосе спросил дракон, снова приближаясь ко мне. Я знала, о чем он спрашивает. Я обидела его своими словами тогда и не знала, что сказать сейчас, но понимала, ему важно знать правду. «В ту ночь я не лгала тебе». Дракон отступил. На лбу образовалось несколько поперечных складок, а глаза слегка сузились и смотрели с недоверием. Повисло неловкое молчание. Дармат ждал продолжения моих признаний, а я усиленно соображала, как отвлечь его внимание от щекотливой темы. И тут я кое-что вспомнила. «Ты сказал, что твои ищейки не могли найти меня 5 дней. Тогда как же ты сегодня оказался возле моего дома? А главное, зачем?» Дракон встрепенулся и заговорил. «Они буквально только что рассказали мне о странной девушке, о которой никто ничего не слышал и не знал прежде. Выяснилось, что она купила дом на теневой улице, тот самый, который пустовал целый век. Но я сначала не придал этому значения». В его голосе вдруг прозвучала смешливая нотка. «Но вот когда они вскользь упомянули, что туда же со всем своим скарбом и челядью переезжает городская прачка, тут уже несложно было сопоставить одно с другим. У Луты нет таких денег». Я чуть не задохнулась от возмущения, но потом решила свести все к шутке. «Ты не можешь знать этого наверняка. А вдруг Лута подпольный миллионер? И всю жизнь собирала средства на покупку дома, пока, наконец, не смогла осуществить свою мечту». Но дракон меня не поддержал. «Соня!» — начал он серьезным тоном. «Лута не может быть хозяйкой этого дома, потому что она до сих пор остается несвободным человеком». «Я не знала», — негромко проговорила я. А для себя сделала пометку обязательно при встрече расспросить Луту, какому драконьему роду она принадлежит и что нужно сделать, чтобы она стала свободным человеком. Ладно, с этим разобрались. Так зачем ты меня искал? «Узнать, жива ты или нет», — буркнул дракон и замолчал. Однако по его лицу было видно, что он хотел сказать что-то еще, но передумал. «Ну вот, как видишь, жива и здорова». Я развела руки в стороны, опустила взгляд и тихо выругалась. На платье виднелась нехилая дыра, как раз в том месте, где меня в полете держал коготь дракона. Хорошо под одежду здесь было принято надевать нижнюю рубашку из плотной добротной ткани, которая днем служила нательным бельем, а ночью в ней спали. Я попыталась приладить оторванный кусок на место, засунув в залив, но сразу поняла, что без иголки и нитки здесь не обойтись. Так и есть. Ткань тотчас снова повисла лоскутом. Я тяжело вздохнула и обиженно проговорила. «Посмотри, что ты наделал! Ты снова порвал на мне одежду!» «Я заплачу тебе за испорченное платье», — холодно произнес дракон. «Да? А кто заплатит за сломанный забор, разрушенную постройку, снесенные крыши домов?» — распалилась я. «Да ты же своим приземлением всю улицу разворотил!» И тут до меня, наконец, окончательно дошло, что натворил дракон своим внезапным появлением. «Да ёшкин кот! Да меня же теперь распнут мои же соседи!» Я схватилась за голову и зло напустилась на Дармата. «Зачем ты это сделал? Ты ведь прекрасно знаешь, что драконам нельзя появляться в городе в зверином обличье. Почему нельзя было прийти как обычный человек? Зачем надо было устраивать это представление?» «Затем, что я больше не могу превращаться в человека», — внезапно выпалил дракон. «Как это? Не можешь?» — усомнилась я. «Ты это другим будешь рассказывать, а мне не надо. Я-то знаю, на что ты способен». И невольно покраснела. Дракон выглядел подавленным. «Я не знаю, что ты со мной сделала, но без тебя это не работает». «Разве такое возможно?» — ошеломленно прошептала я, пытаясь вспомнить все, что довелось выведать ночью у дамы об этой темной истории. Увы, но ни о чем подобном она не говорила. Голова дракона оказалась перед моим лицом, а я прижала руки к груди, пытаясь унять сердцебиение. «До твоего появления я считал, что никогда больше не смогу обратиться в человека. потому что забыл, как это делается. Но иногда мне снились сны, что я человек, что живу в своем доме, общаюсь с братьями, друзьями, встречаюсь с женщинами. Поэтому я сразу и не поверил в то, что обернулся наяву. Дракон наклонил голову, и мне показалось, что он прислушивается к стуку моего сердца. «Скажи, как ты это сделала? В чем твоя магия?» «Я здесь ни при чем», — испуганно пискнула я, пытаясь отодвинуться от дракона, но тело отказывалось повиноваться. Дармат будто и не слышал меня, продолжал говорить. «Я раньше смотрел на мир глазами зверя и видел там только одно светлое явление — рассвет. Впрочем, в моей жизни все было предельно ясно и понятно. Хотел пить — пил. Был голоден — ел. Устал — лег спать. А сейчас я словно пробудился от долгого сна и не узнаю этот мир. Мое сердце тревожится, болит. Я больше не понимаю, что для меня правильно. Чего хочу? Где истина?» Дракон был явно взволнован. «Это ты меня разбудила. Это ты заставила меня почувствовать вкус к жизни». «Нет, нет, это не я. Это все ты сам», — пробормотала я и уперлась ладонью в челюсть дракона, пытаясь хоть немного отодвинуть от себя его голову. «Но теперь, когда я снова не могу обернуться человеком, я снова начал думать, как зверь. Раз ты смогла меня излечить от безумия, значит, ты мое лекарство. А лекарство принято проглатывать. Кстати, драконы иногда ели принцесс-девственниц». Я от ужаса и икнула. «Здрасте, пожалуйста, приехали. Об этом меня дама тоже не предупреждала». «Не надо меня есть!» — взмолилась я. «Почему?» — встрепенулся дракон, поднимая голову и глядя на меня совершенно безумным взглядом. «Ну, потому что я не принцесса!» — пролепетала я и смущенно добавила. «И теперь уже и не девственница». Дракон недоумевающе похлопал глазами. Надо было срочно добивать его, привести такой весомый аргумент, чтобы уж наверняка отбить охоту сожрать меня. «Это как таблетки из аптеки, у которых закончился срок годности. Мало того, что не помогут, еще и вред нанесут непоправимый». Дракон отошел, потряс головой, словно отгоняя наваждение, посмотрел на меня осмысленным взглядом и решительно произнес: «Соня, мне нужна твоя помощь». «И в чем же?» «На Скальной сейчас собрались мои братья, невеста, ее родственники и близкая подруга. А на днях должны приехать наши родители, чтобы официально познакомиться, подписать договор, оговорить дату таинства. Соня, я должен стать человеком». «Так становись», — в тон ему проговорила я. «Я-то как тебе в этом могу помочь?» «Ты должна быть рядом со мной». Теперь пришла моя очередь удивляться. «Не поняла. Это как это? Я ведь не карманная собачка, которую везде и повсюду можно таскать за собой». «Вернись в мой дом и живи там». У меня глаза на лоб полезли, и, кажется, даже рот приоткрылся. Но потом я взяла себя в руки и категорично заявила: «Ни за что. Ни в коем случае. Я не стану этого делать». Дракон наблюдал за моим лицом, а потом с надменной усмешкой сказал: «Я заплачу тебе». «Я не бу», — начала я и осеклась. В голове тут же всплыли слова дамы: «Я приду, за своими драгоценностями в последний лунный день. Настоятельно рекомендую к этому времени разобраться со своими временными трудностями. Вспомнились лица голодных домочадцев. Память тотчас услужливо напомнила, что в доме нет никакой еды. А тут еще как-то надо поднимать свой бизнес. А склеп по-прежнему остается для меня недоступным. И я, обреченно вздохнув, спросила: «Сколько?» Дармат смотрел холодно, почти равнодушно, словно я своим вопросом только что окончательно поставила точку в наших добрых отношениях. Затем кивнул каким-то своим мыслям и, презрительно изогнув верхнюю губу, ответил: «Щедро». «По рукам», — согласилась я и, стараясь изо всех сил выглядеть беззаботной, спросила: «Ну что, отнесешь меня обратно или как? А то до города путь-то не близкий». «Сама дойдешь», — буркнул дракон и взмыл в небо. «Вот и поговорили».